Майхмей, эти существа, не похожие на нас, и у-у-у, они жестокие животные. В ответ Ширли: Ньюа майнахуа, они убили мои песни. Анна сняла наушники и потерла лоб. Сегодня головная боль очень сильна. И это ужасная комната. 20 наушников и 20 магнитофонов перед 20 одинаковыми стульями с жесткими прямыми спинками. Так ужасно. Анна слишком устала, поэтому выключила магнитофон, повесила наушники на спинку стула и встала. Она хотела попрощаться со своими собратьями по проекту, которые пришли вместе с нею, но оказалось, что все ушли, она осталась одна. Было уже почти 11, а в 6 часов гонг поднимет ее с постели. Быстро идя по пустынной улице домой, Анна вдруг изменила курс. Она решила выпить чего-нибудь с кофеином, может, это избавит ее от головной боли. Но когда она опустила доллар в автомат и подставила стакан, она вдруг поняла, что зря пришла сюда. Такой ужасный, раздирающий уши шум. Дюжина парочек бесновалась под музыку проигрывателя в одном углу. Компания людей восточного типа собралась в другом углу и пела под гитару, совершенно не обращая внимания на проигрыватель. Но хуже всего был шум из телевизионной ниши. Возбуждение, крики, смех. Что они там увидели? Неужели их так забавляет рекламный ролик? «О, Нан!» — окликнула ее соседка. «Ты пропустила все. Она была великолепна». «Кто? Что я пропустила? Кто великолепен?» «Лейтенант-полковник Минингер. Это действительно супер!» «Ты знаешь, — доверительно сказала женщина, — я всегда недолюбливала ее. Но сегодня она была прекрасна. Она выступила в 6-часовой передаче новостей. Это было небольшое интервью, просто рассказ о Джеме. Я не знаю, как они протащили ее на экран, но сделали они это не зря. Она прекрасно говорила. Она сказала, что Джем дает надежду всем несчастным в мире. Она сказала, что там вся ненависть будет забыта, и что там, на чужой планете, каждый ребенок сможет выбрать себе идею и мораль, и у каждого будет пространство, чтобы жить так, как ему хочется, как он решил. Анна захлебнулась кока-колой. Полковник Минингер сказала это? Да-да, Нан. И это было великолепно. Мы все тронуты, даже люди, подобные Студу, Свегерту и Нгуену. Комментатор спросил ее, правда ли, что на Джем будут посланы войска. И она сказала, я сама солдат. В каждой стране есть солдаты, и каждый из нас молит Бога, чтобы ему не пришлось воспользоваться своими знаниями и умением. Но на Джеме мы сможем сделать нечто полезное. Для мира, а не для уничтожения. И позвольте нам полететь туда, чтобы сделать это. «Что?» — спросила женщина, так как Нан пробормотала что-то по-болгарски. «Нет-нет, продолжай, пожалуйста». «Хорошо». Комментатор сказал, что отклики общественного мнения будут потрясающими. Телеграммы, звонки в студию, в Белый дом, вон. Анна забыла о головной боли. «Может, я была несправедлива к полковнику Минингер? Я потрясена». «Да, и я тоже. Она заставила нас почувствовать, что мы здесь делаем великое дело. И все говорят об этом». Да, говорили все. Не только в этом кафе. Звонили сенатору Ленцу и требовали от него поддержать героев Джема. Телефон Готфри Минингера звонил лишь один раз, и на другом конце провода был сам президент Соединенных Штатов. Когда Готфри повесил трубку, лицо его было напряженным, но расслабившись, он улыбнулся. «Дорогая», — сказал он в никуда, — «черт бы побрал твое черное сердце. Ты заставила своего старого отца гордиться тобой». На протяжении 20 километров Чарли и его стая старались следовать за маленьким бипланом, который летел в небе Джема, но без толку. Шаристы взмывали вверх, спускались вниз, отыскивая подходящие воздушные потоки, которые несли бы их к полюсу тепла. Они находили потоки, однако все реже и реже. Чарли пропел прощальную песню в микрофон передатчика, и в кабине биплана стало оглушительно шумно. Звуки песни перекрыли даже рокот двигателей. «Сколько шума!» — крикнул Капелюшников на ухо Дэнни Дейлхаузу. «Выключи, пожалуйста». «Я сначала попрощаюсь». И Дэнни пропел песню, а потом выключил передатчик. Стая осталась далеко позади. Дэнни наклонил голову, высматривая лагерь Гризи, но его еще не было видно. Они летели почти по прямой к полюсу тепла над гористой местностью.